Глава первая. «Ты, Крабов, лох. Точнее, Крабов, ты не лох, а краб. Помнишь камчатских крабов? Такие большие, суровые». Я, насупившись, смотрел на разглагольствовавшего ботана. Нет, определенная талика правды в его словах, как ни странно, присутствовала. Но вот способ подачи мыслей. «Ты же в курсе, док, что говоришь так, как будто через 30 секунд твоя челюсть будет сломана?» «Хм, в смысле? А? Ха». Очкастый Эдик осознал нюансы ситуации и предпочел заткнуться. А я невольно вспомнил те полторы недели, что успели пройти со дня моего лютого фейла. Время выдалось не самое хорошее, прямо скажем. Мало того, что мои наполеоновские планы оказались втоптаны в грязь, так еще и оскорбленные в лучших чувствах дети Атома взялись планомерно исполнять свои угрозы. Для начала они обнаружили мою базу, затем раздолбали ее к чертям, а потом, выяснив временной промежуток, требующийся для восстановления убежища, настроили автоматическую бомбардировку. База успешно ремонтировалась, открывала для меня свои двери, но спустя минуту откуда-то прилетел снаряд, уничтоживший ее в хлам. Я, мягко скажем, негодовал. Вот только сделать все равно ничего не мог. Доступ к аукциону и прочим ништякам оказался практически наглухо перекрыт. По факту, следопыт стал игровым бомжом, уныло таскавшимся по карте и лишенным хоть каких-то вменяемых перспектив. А тут еще этот упырь издевается. «Ладно, не дуйся», — примирительным тоном произнес мой куратор. «Какого ты там сейчас уровня? 13-го? Есть мысли насчет будущего?» Поднять за это время следующий уровень я действительно успел. И даже вложил полученное очко способностей в выживание, не знаю уж ради чего. А вот насчет дальнейшего развития... Нет, у меня никаких мыслей. Впрочем, оно и заметно, заметил ботан, вызвав у меня новую вспышку негодования. Но ты не отвлекайся, рассказывай. Я ожег его взглядом и продолжил. Нужно как-то отомстить этим уродам. Например, притащить к их комплексу ядерную бомбу. Ну, что еще? Доктор картинно вздохнул, подняв внутреннюю пару глаз к потолку. Затем снова вздохнул, протяжно и грустно. Хм, зачем? Что зачем? Собеседник поморщился. Ну, спрошу понятным тебе языком, чувак. «На кой хрен тебе все эти дешевые разборки? Забей на этих фраерков, живи дальше!» Воображение тут же услужливо нарисовало у меня перед глазами картину панибратского общения тощего ботана с моими соседями-гопниками. Несмотря на искреннюю уверенность доктора в обратном, шансов понять друг друга у них было совсем немного. «Ну, я...» «Братан...» «Все, что ты скажешь сейчас, не имеет никакого смысла», — снова перебил меня четырехглазый. «Тебе кажется, что вокруг сплошные проблемы, но это не так. Тебе сломали базу. Ну, можно накопить 5000 кредитов и купить новый осколок. Тебя унизили. Подожди какое-то время, и шанс на месть подвернется. Тебе грозят каким-то долгом. Да наплюй! «У тебя отобрали вожделенную пушку? Перестань распускать сопли, лучше начни заниматься чем-то новым». «У тебя все как-то слишком просто». Ботан поднялся из-за стола и сладко потянулся. Затем снова плюхнулся в кресло. «Это игра, Крабов. Обычная игра». Меня неожиданно взяла злость. «Игра? А кто тут разливался соловьем, рассказывая мне про восхитительные перспективы? Типа, стань суперменом, заработай горы бабла на безбедную старость». Эдвард немного стушевался и потупил глаза. Словно школьница, которую перед всем классом уличили в том, что она каждый день после учебы танцует стриптиз. Да еще и бесплатно. Еще раз вздохнул. Возможно, я слегка оптимистично смотрел на возможности заработка в игре и неосознанно ввел тебя в заблуждение. Да ты что? Я поражен в самое сердце. Не надо сарказма. Ботан недовольно поморщился. В теории такая возможность остается вполне реальной. Курс рубля к кредиту удерживается, а люди время от времени закидывают в виртуальность реальные деньги. И что же тогда не так? Объемы этих самых вливаний постоянно уменьшаются. Когда ты только начал играть, они все еще были существенными, но сейчас значительно упали. То есть вывести из игры миллион уже нереально? Вполне реально, отмахнулся док. Нереально получить 100 000 кредитов за пушку. Я почувствовал, что чего-то не понимаю. Все-таки экономику преподают в универе, а не в школе. Ты нормально объяснить можешь? Пытаюсь. Вот ты угробил чей-то вертолет. Сколько он там стоит? 5 000 000 кредитов. А теперь представь себе людей, которые готовы отдать 50 000 000 рублей для того, чтобы построить машинку, которую завтра взорвет какой-то нуб. Ну, в мире много идиотов. Это верно. Но у идиотов не бывает таких денег. И если ты думаешь, что твоя мысль становится яснее, то крепко ошибаешься. Последовал очередной печальный вздох, призванный дать мне время для осознания собственной интеллектуальной ничтожности. Короче говоря, Крабов. С одной стороны, есть крепкий и привязанный к настоящей валюте кредит. С другой стороны, есть совершенно дикие цены, которые устанавливают обитатели игры. Что должно произойти? Ты прав, великодушно согласился с моим невнятным мычанием куратор. Должно произойти разделение на официальный и теневой рынок. Ситуация слегка прояснилась, хотя все еще оставалась непонятной. В частности, мне никак не давался общий вывод. Доктор Трухан смотрел на мои мыслительные потуги с искренним сожалением. Да не мучайся. Все просто. Тот аукцион, который доступен через функционал базы, является официальным. И адекватные цены там только на те товары, которые поступают исключительно от неписей. То есть всякая дурь, осколки баз, редкие элементы? Верно, Ботан довольно кивнул. Я не поленился и разобрался в предмете. Неписи охотно скупают практически все, что им несут игроки. Но цена покупки этого хлама постоянно падает, а цена его продажи на аукционе остается неизменной. Я медленно кивнул. Поэтому, если предмет редкий и просто так его раздобыть нереально, то имеет смысл идти на аукцион и платить полную стоимость. А если тебе нужен кусок стали, то... Что тогда? Тоже идти на аукцион, собеседник весело хмыкнул. Потому что там купить сталь можно легко и просто, а стоит она недорого. Тут другой принцип, который тебе стоит понять. Есть вещи, которые всегда будут цениться одинаково, те же самые осколки. Есть вещи, за которые просят не очень много и которые можно спокойно брать на аукционе. Потому что проще заплатить, чем искать ту же сталь самому. А есть вещи, за которые официально запрашивают чертову уйму денег, но которые никто, будучи в здравом уме, на аукционе не купит. Например, килограмм Нептуния стоит невообразимо до хрена. И гораздо проще найти его в игре, чем покупать. «Понял», — задумчиво проговорил я. То есть, когда я продавал за несколько тысяч кредитов ту химию, мне еще повезло. А вот в случае с винтовкой везение уже исключается. Твою отраву наверняка взял какой-нибудь перекупщик в надежде на богатенького лоха, прозорливо заметил Ботан. Но вряд ли хоть один вменяемый торговец заплатит тебе миллион. И лохов таких тоже мало. Мне стало несколько спокойнее. То есть я профукал не свое светлое будущее, а обычную дорогую игрушку. Осталось только узнать у куратора, что еще он разузнал про внутриигровую систему торговли. И как теперь торговать, чтобы не попасть впросак? «В обитаемых городах неписи демпинговщиков гоняют», — огорчил меня доктор. «Так что кланы попросту обмениваются вещами и ресурсами между собой». «Ну я-то не в клане. Меня просто пристрелят, если что-то продать попытаюсь». Очкастый Эдик немного помолчал, обдумывая ситуацию, а затем пожал плечами. «Сначала договорись. Ничего не продавай, а покупай сразу в инвентарь. И никто тебя не кинет. Ну или пользуйся аукционным обменом». «Легко ему говорить. Не покупай, продавай». «Короче говоря, информация у тебя теперь есть. Дальше сам думай. Готов к новому упоительному сеансу игры?» «Стой!» Я протестующе поднял ладони. «Раз ты такой умный, то помоги мне определиться с тем, что делать дальше. Ты сам как бы поступил?» «Накопил 5000 кредитов, купил новый осколок и начал новую жизнь». «У меня база уже почти 5-го уровня. Предлагаешь просто бросить ее?» «К тому же там внутри вещи лежат». «Базы у тебя нет», — фыркнул четырехглазый. «Есть место, где валяется всякий хлам, до которого ты не сможешь добраться. Что хоть за вещи-то?» По мере того, как я рассказывал доктору про свои находки, его глаза постепенно расширялись, а на лицо вползла гримаса искреннего удивления. «Но что?» «Крабов, скажи мне, ты на самом деле идиот или только прикидываешься?» «А в бубен?» Ботан отмахнулся от угрозы, как от чего-то совершенно несущественного. «Но ты мне рассказал, что одна такая штуковина, распыленная над городом, дала тебе 2 уровня. Не приходило в голову, что можно найти какое-нибудь место с огромными толпами мутантов и распылить следующие заряды там? Перебьешь их всех, получишь кучу опыта, какие-нибудь предметы, ну и сразу все наладится. Такая мысль тебя не посещала?» «Ну, я нечто подобное обдумывал, но как-то...» «Понятно. Знаешь что? Сеанс игры откладывается. Иди в комнату и спи, а я найду тебе что-нибудь подходящее. Давай-давай, это приказ». Спать мне не хотелось, но я послушался. Валяться на настоящей кровати, размышляя в тишине и спокойствии о своем будущем, было приятно. Впрочем, толковых идей мне в голову так и не пришло. Сначала появились планы по уничтожению огромных табунов мутантов и пришельцев. Потом, в качестве потенциальных целей, начали мелькать дети атома. Затем я еще раз вспомнил про ядерный заряд. «Вставай, подопытный!» Голос ботана прервал восхитительный сон, в котором я жестоко уничтожал недругов с помощью ядерных ракет и своего питомца, вымахавшего до циклопических размеров. «Пойдем на брифинг». Пришлось, зевая и потирая глаза, топать к рабочему месту очкарика. «Для начала я тебя слегка расстрою», — начал тот. «Ты здесь все-таки на службе, поэтому слушай приказ. К моменту следующего пробуждения ловкость твоего персонажа должна увеличиться на 2 единицы. Единственное, что может оправдать невыполнение этого приказа – отсутствие прогресса у персонажа. Но если он окажется 15 уровня, а ловкость у него останется неизменной, это будет расценено как прямое неподчинение. Все ясно?» «Да». Настроение резко ухудшилось. Мне эта ловкость была вообще ни к селу, ни к городу. Но теперь придется выкинуть целых 2 уровня на ее прокачку. Гадство. «Отлично. Теперь вернемся к игровым делам». Доктор отбросил официальный тон и снова стал более-менее походить на нормального человека. «Твоей целью должны стать города, занятое мутировавшими людьми. Могу показать на карте, но тебе же будет удобнее, если ты их сам потом найдешь. Просто покопайся на форуме, там есть темы с координатами». «Понял». «И все они располагаются в третьей зоне и очень хорошо охраняются. А что из этого следует?» Я безразлично пожал плечами. «Что у нас? Ничего не получится, а меня попросту пустят на фарш». «Неверно», — куратор строго сверкнул очами. «Это значит, что для успеха тебе понадобится развить маскировку и скрытность». «Думал об этом, когда хотел стать снайпером, но как-то не сложилось». Ботан в очередной раз пропустил мои слова мимо ушей. «На мой взгляд, наиболее оптимальным вариантом действий для тебя является набор нескольких уровней, развитие маскировки, а затем уничтожение такого города. После этого ты однозначно получишь много экспириенса и сможешь прокачать ловкость, которая нужна для исследования. В итоге у тебя останется развитая маскировка, выпавшая из убитых монстров добыча, а также исполненное обязательство перед армией. Просто после этого ты продашь лут, купишь себе новую базу и начнешь ее обустраивать. Все очень легко». «Ну-ну». План действительно казался совершенно простым и логичным, вот только в нем имелось слишком много подводных камней. С другой стороны, если я начну просить о... Дверь неожиданно открылась, и в нашу лабораторию зашла девушка в белом халате. Мельком кивнула мне, затем перевела взгляд на Эдика. «Доктор Трухан, мне нужна ваша подпись. Вот здесь, здесь, да-да, и еще вот здесь». Рассматривая стройную фигурку, наклонившуюся к очкарику посетительницы, я неожиданно понял, что ничего не чувствую. То есть визуально мне было приятно оценить ее достаточно симпатичные формы, но вот какого-то возбуждения или желания попросту не было. «Что за хрень?» Мой тихий шепот никто не услышал, но легче от этого не стало. Более того, в душе возникла и начала стремительно разрастаться настоящая паника. Похоже, эти долбанные эксперименты с нервной системой все же снесли меня с катушек. Причем в такой области, хоть вешайся теперь. «Ты чего такой бледный?» «А?» Я моргнул, оглянулся по сторонам и понял, что девушка в халате уже ушла. «Влюбился, что ли? Ха, с первого взгляда?» «Нет. Наоборот. Мне с огромным трудом удалось открыть рот для этих слов». «Док, это задница. Я ничего не чувствую». Куратор с сомнением осмотрел меня с головы до ног, а затем почесал затылок. «Не чувствуешь задницу? Ха, странный симптом». Пришлось покраснеть и сознаться в отсутствии низменных желаний, основанных на инстинкте продолжения рода. К моему удивлению, ботан заметно расслабился, а по его физиономии пробежала гаденькая ухмылочка. «Ну, не переживай, Крабов. В твоем внутривенном питании присутствует интересное соединение на основе брома. Он успокаивает, знаешь ли». «Успокаивает?» «Ага», — очкарик буквально расцвел от счастья. «Раньше подопытные жили в игре по принципу «воруй, убивай, тесно общайся с гусями». Но это было неэффективно и плохо сказывалось на развитии их персонажей. Поэтому последний пункт мы решили исключить». «Но...» «Смирись, Крабов. Больше никаких гусей». «Да пошел ты нахрен, ботан чертов!» Вспылил я. «Не нужны мне гуси! Это пройдет?» «Что именно? Отсутствие тяги к гусям?» Я уставился на веселившегося гада тяжелым взглядом и хрустнул костяшками пальцев. «В конце концов, если ему разок как следует вточить, то это же не станет чем-то страшным. Посижу немного на местной гауптвахте, отдохну». «Эй, эй!» Доктор ощутил неладное и посерьезнел. Не рефлексируй, бро. Закончишь службу, походишь недельку печальным и поникшим, а потом все девки твоими будут». Меня слегка отпустило. В конце концов, я ведь и не собирался устраивать в игре безудержные оргии. Если все действительно придет в норму, то ничего страшного. Хотя обидно, конечно. Не зря вас в средние века на кострах сжигали. Доктор гордо фыркнул, после чего взмахом руки предложил мне отправляться в капсулу. Игра встретила меня нудной изморосью, а также гневным пищанием волосатого фиолетового чудовища. Моему питомцу явно не нравилась погода. Да ему в последнее время вообще все подряд не нравилось. Совсем злой стал, сволочь. «Твой тезка — козел», — сообщил я таракану, наставив на него палец. «И он травит меня химией. Поэтому не смей тут бузить и возмущаться, понял? А то хуже будет». Эдик многозначительно щелкнул клешнями и встопорщил усы, но голосить перестал. Возможно, почувствовал таких в хозяине собрата по несчастью. Или же просто замыслил какую-нибудь гадость. Как ни странно, но общение с очкариком внесло в мою душу некое подобие спокойствия. Горечь от потери винтовки наконец-то сгладилась. Желание отомстить отошло на второй план. Появились более-менее вменяемые цели. Так что, выяснив отношения с питомцем, я не стал пороть горячку, а прошелся по окрестностям, обнаружил ветхий, покосившийся навес и спрятался под ним. Настало время обдумать состряпанный на худосочной ботанской коленке план. Геморроя в любом случае оставалось много. Например, требовалось достать из хранилища базы лежавшие там вещества, развить маскировку, чтобы меня не прикончили на подходах к цели, а еще придумать, как именно распылить адскую смесь, куда девать трофеи. Собственно, для того, чтобы получить свои вещи, достаточно было лишь точно рассчитать сроки восстановления базы, а затем вовремя самоубиться. В таком случае у меня оставалось около минуты на то, чтобы открыть хранилище и переложить емкости с отравой к себе в инвентарь. Не так уж сложно на самом-то деле. С распространением препарата имелись заметно более серьезные проблемы. По-хорошему, ради этого я должен был подняться куда-то высоко и там уже взорвать контейнер. То есть граната, с которой нужно пробраться в центр города, залезть там на вышку, устроить фейерверк. Ха, ну-ну. Шансы на глобальный успех такого мероприятия выглядели не очень впечатляющими. У ботана в кабинете все казалось заметно более простым, чем сейчас. Я довольно злобно пнул одно из поддерживавших навес бревнышек, и то неожиданно переломилось. Вся конструкция тут же обрушилась нам на головы, вызвав раздраженный писк Эдика и мои ругательства. «Все через задницу, блин!» Кое-как устроившись под обломками сооружения, я принялся думать о навыках, которые могли помочь мне проникнуть на территорию мутантов. Подходящих для развития веток было две – в выживании и псионике. Маскировка – небоевой навык, позволяющий сопротивляться обнаружению. Увеличивает эффективность вашей маскировки на местности на уровне 1. Значение маскировки увеличивается на 20%. Безразличие. 1. Боевой навык, заставляющий врагов игнорировать ваше присутствие. Вы используете скрытые возможности своего разума, убеждая все окружающие формы жизни в том, что вас не существует. На уровне 1. Дает 5% шанс на то, что любой оказавшийся поблизости враг вас проигнорирует. Позволяет изучать связанные навыки второй ступени и развивать их до значения 1. Говоря откровенно, меня ни разу не впечатлил ни один из вариантов. Нет, в теории это выглядело все просто божественно. Развив до упора одно умение, можно было увеличить собственную незаметность в 2 раза. А прокачка второго вообще обеспечивала 75-процентный игнор от всех окружающих недругов. «Кроме роботов», — проворчал я. После чего крепко задумался и полез на форум, желая найти информацию по сравнительным достоинствам этих навыков. Само собой, сведений там оказалось даже больше, чем нужно. Маскировка или безразличие? Что из этих навыков работает лучше? Не могу определиться с выбором. В умелых руках все работает отлично. В неумелых клешнях все, как всегда, плохо. ТС. Для маскировки тебе обязательно нужно будет использовать правильные вещи. То есть, если ты наденешь оранжевую пижаму и выйдешь в чисто поле, то навык тебе не поможет. Сложно увеличить в два раза то, чего нет. Если же ты обвешаешься высокотехнологичным камуфляжем и зароешься в траву, то твоя незаметность возрастет до эпичных масштабов. По безразличию не скажу, не псионик. Т.С. Краб. Безразличие. Очень крутой навык, но в него нужно закинуть целых 15 очков. И при этом каждый четвертый монстр тебя все равно заметит. Для того, чтобы на тебя не нападали, нужно вкачать сразу безразличие, маскировку и агрессию. Но абсолютного счастья все равно не будет. Не пугай нуба. Такая раскачка очков 30 потребует. ТС, купи себе какой-нибудь камуфляж и качай маскировку. Маскировка отстой. Зато она помогает против роботов, автоматических турелей и прочей хрени. А пафосные псионики огребают от железок по самые помидоры. Так что мне качать? Качай нефть, бро. Самая лучшая тема. Да нет, я серьезно. На юге карты есть какие-то нефтяные месторождения. Там реально можно нефть качать. ТС, тебе выше правильно написали. Закинь 5 очков в маскировку и радуйся жизни. Навык ни разу не абсолютный, но твою выживаемость заметно улучшит. Главное, о вещах помни. Спасибо. Никто не подумал о том, что для новичка гораздо важнее качнуть что-то из нормальных умений. Ему опыт нужно набирать, а не шкериться по углам. «Здесь форум, бро. Здесь крабы дают советы крабам. О каких мыслях ты говоришь?» Я вышел из обсуждения и рассеянно уставился на притаившегося чуть в стороне от меня недовольного питомца. Подозрения по большей части подтвердились. Маскировка была предпочтительней для прокачки на моем текущем этапе развития. Тем более, что базовый навык выживания я уже поднял до упора. И камуфляж у меня имелся. Правда, не здесь. Тоже доставать придется. За последние полторы недели моя экипировка не претерпела особо серьезных количественных изменений. Только качественные. На груди висел автомат с остатками патронов. На поясе гвоздодер и разряженная аптечка. Последний слот привязки был по-прежнему занят шлемом, тоже лишенным энергии. В инвентаре валялась бутылка с водой, зажигалка и пустой автоматный рожок. А камуфляжная одежда вместе с найденным планшетом перекочевала на базу. Блин, реально бомж бомжом. Из действительно работавших вещей у меня имелись только верная монтировка и своенравный таракан. Не так уж и много. Ну что, фиолетовый бро, пойдем убивать кого-нибудь? До следующего уровня оставалось совсем чуть-чуть, но сначала мне все-таки прилетела уже давно ожидаемая плюшка. «Внимание! Ваше наплевательское отношение к собственному организму впечатляет. Вы явно решили пойти по стопам древних отшельников. Поздравляем! Вы получаете достижение «Лишенец». Эффект достижения плюс один уровень к навыку аскетизм. «Наконец-то!» — проворчал я, ежась от продолжавшего идти дождика. Аскетизм. Небоевой навык, позволяющий легче переносить тяготы кочевой жизни. Позволяет спокойнее относиться к удовлетворению базовых потребностей организма. На уровне 1. Время, в течение которого персонаж может находиться без еды, воды и сна, увеличено на 50%. Навык не вызывал особого восхищения, но, судя по информации с форума, весьма облегчал людям жизнь. За несколько месяцев он спокойно развивался до 3-4 уровня, позволяя персонажам бодрствовать по двое суток, не испытывая при этом никаких негативных ощущений. В общем, мелочь, а приятно. «Давай, Эдик, завали вон ту тварь!» Перестав рассматривать свои параметры, я махнул рукой в сторону упоенно обгладывавшего дерево гигантского бобра. «Дай волю своей темной сущности!» К сожалению, суровый грызун оказался моему пету не по зубам. Стоило только шестиногу сделать первый выпад, как враг сделал стремительный прыжок и буквально расплющил несчастное насекомое своим телом. А затем очень нехорошо посмотрел в мою сторону. Но нападать все-таки не стал, вернувшись вместо этого к недогрызенному стволу. Я уныло матюкнулся, достал из-за пояса ломик и отправился на поиски более простых врагов. Или очередного подземного бункера. Или еще чего-нибудь. Когда рядом наконец-то появился возродившийся питомец, мое настроение было подобно Титанику, то есть располагалось заметно ниже уровня моря. «Давай свалим отсюда, Эдик! Прикончи меня!» Таракан разразился радостным писком, бросился ко мне и преданно обнял за ногу всеми своими конечностями. Даже клешнями вцепился от избытка чувств, скотина. Новое место оказалось заметно лучше предыдущего. Золотое солнце, редколесье, вьющаяся неподалеку речка, упитанные мыши, невозмутимо перепархивающие с дерева на дерево. «А давай-ка ты, бро...» «Нахрен пошел, сволочь! Больше меня убивать не надо, понял?» Питомец нехотя отцепился от моей ноги, отошел на пару шагов и разочарованно пискнул. «Попискунец хренов! Бегай вокруг и убивай живность! Только не прямо здесь, а подальше! Задачка ясна?» Много опыта низкоуровневые мышки принести не могли, но с их помощью я решил все-таки заполучить себе на халяву первый уровень маскировки. Зверьков вокруг было до черта. Особой опасности они не представляли, так что имело смысл поиграть в прятки. Обстоятельно подойдя к делу, я устроил себе укромное ложе среди высокой растительности, запихал пучки травы в карманы одежды, обсыпался ей с ног до головы и затих, притворясь ветошью. Мышам, судя по всему, на мою персону было откровенно все равно. Тем лучше. Чтобы не валяться без дела, я открыл форум и принялся читать последние игровые новости. Чего-то особенно эпичного там не было. Игроки воевали друг с другом и монстрами, что-то находили, теряли, обманывали всех вокруг. Убийство в бесконтрольной зоне. Произвол. Наш рейд прикончила втеревшаяся в доверие сволочь. Его зовут Клэдди. Никогда не доверяйте этому игроку. Никогда не ходите с ним в бесконтрольную зону. Направлена официальная жалоба в администрацию. Опять тянет крабов в БЗ, как будто там медом намазано. Не сделает администрации ничего. Начинай игру заново, иначе никак. Клейди та еще скотина, любит промышлять подобным. Правда, его самого пару раз в бесконтролке вальнули. Так что... профит таких действий весьма сомнителен. «Да, чел, просто лулзы ловит с разгневанных рачков». «Какие еще лулзы? Нам всем теперь начинать игру с самого начала придется». «Вот именно, Такие посты и вызывают нескончаемые веселья у вменяемой части игрового сообщества. Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. Не рефлексируй, бро. В эту зону идут либо дерзкие одиночки, либо сплоченные клановые рейды. Группа, составленная из наивных нубов, там не жизнеспособна. Скажи спасибо Клайде, что он показал вам реальную жизнь. Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. ТС. Краб, матерщинник. Мне тоже в подобный рейд предлагали записаться, но я отказался. Это потому, что у тебя мозги есть. А зачем туда идти вообще? Опыт заметно быстрее набирается. Вещи можно хорошие найти. А самое главное, именно в БЗ адреналин зашкаливает. В этой игрушке к смертям быстро привыкаешь, но там все совсем не так. Нубам просто хочется поскорее экспы набрать. До них не доходит, что там реально можно склеить ласты. Насовсем. В БЗ клановыми рейдами неплохо ходить. Все бонусы остаются в наличии, но если тебя прикончат, велик шанс, что кореша вытащат. Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. Да уймись ты уже. Всем на тебя плевать. Я задумчиво покрутил комментарии взад-вперед. Про бесконтрольную зону я уже читал. Про повышенный набор экспы тоже. Попробовать, что ли? Палево, конечно, зато есть шанс на нормальный темп прокачки. Не удивлюсь, если нормальные дрессировщики именно так и развиваются. Хотя какая-то компенсация урезанного из-за питомца опыта. Мои мысли прервал звук крадущихся шагов. Кто-то очень осторожно двигался совсем неподалеку. «Стойте, там дальше какое-то палево!» — раздался едва слышный голос. «Какая-то тварь непонятная». «А что за тварь?» «Не знаю. Что-то розовое, мохнатое и охренеть какое злое. На полевок летучих охотится». До меня донеслось напряженное сопение. Затем послышался взволнованный женский голос. «Может быть, какой-нибудь легендарный монстр?» «Рассмотрел название». «Я далеко был», — виновато произнес невидимый мне разведчик. «Не видел, но тварь лютая». «Здесь же всего вторая зона», — рассудительно произнес кто-то. «Пойдем и вольнем его». «Тихо! Эта хрень сюда идет! Видишь?» Настало нервное молчание. Затем кто-то сумел прочитать статусную надпись над моим тараканом. «Это питомец». «Да ладно! А хозяин где?» «Слышь, эта падла все ближе. Что с ней делать?» Послышалась какая-то возня, затем раздались несколько выстрелов. Грохнул взрыв. Над землей пронесся чей-то матерный вопль. «Бей его! Радиация! Отцепись, гадина!» Чудо не произошло. Эдика все-таки завалили. Но, судя по дальнейшим разговорам игроков, он тоже оказался не промах. Прикончил одного из противников и почти добил еще двоих. Обозвав нелестными словами погибшего таракана и обложив по матушке его хозяина, группа удалилась в неизвестном направлении. Меня так никто и не заметил. Время продолжало неспешно ползти мимо. На ночь я решил погрузить своего персонажа в сон, напоследок выдав воскресшему питомцу распоряжение бегать по окрестностям и терроризировать местную фауну. Благо, возрождались мыши бешеными темпами. Так, теперь спать. Наступившее спустя одно краткое мгновение утро не принесло мне ничего нового. Уровня не дали. Маскировочного навыка тоже. Пришлось и дальше валяться среди травы, маясь от скуки и болтаясь на форуме. Благо, спустя какое-то время я нашел раздел с творчеством игроков. Там можно было почитать наивные и слегка безграмотные сочинения, посвященные суровой романтике постапокалипсиса. Собственно, этим мне и пришлось заниматься до тех самых пор, пока персонаж не заслужил таки вожделенные плюшки. Для начала игра выдала маскировку, а следом, еще через полчаса, 14 уровень. Статусное очко ушло в тот же самый маскировочный навык, а я поднялся на ноги, стряхивая с себя увядшую траву и мышиный помет. Подготовительная часть была закончена. Оставалось только пойти и устроить геноцид окопавшимся в одном из городов мутантам. «Вперед, волосатый бро! Нас ждут великие дела!»